Глава 11. Когда броневик уже подъехал к острову и встал на стоянку, радар вылез из башни. Он устало потянулся всем телом. Ну что, теперь можно хоть пожрать за нормальным столом и от души выспаться? Интересно, хозяин дома или уже ушел в рейд? Это смотря насколько ему интересны, собственно, мы. Трот из кабины говорил тихо и устало. Вот и я так мыслю. Хозяин подошел сам. Рыжий бородач цепским взглядом пересчитал ящики, увозимые по мостику вглубь поселения. «Радар, отойдем, дело есть. Если с торговыми деталями, то мне стоит взять своего прапорщика. У него память лучше, чем у меня. Так будет проще обговаривать детали. Бери». Рейдеры и Дьяк чуть отошли от броневика по стоянке. «Дело такое, я отправляю на север к гребаному сельсовету груз. Географ оттуда в паре часов езды, так что тебе практически по пути». «Так что я предлагаю тебе ехать с моим караваном. Отправка через сутки. Вы согласны?» Радар оглянулся на товарища. Тот молча повел плечом. Парень развернулся. «Значит, мы должны пойти конвоем при чужом богатстве и без оплаты? Это при том, что именно на севере большие проблемы с атомитами. Будь мы путниками-одиночками, караван с грузом давал бы нам дополнительную безопасность. Так, вовсе даже наоборот». «Плату хочешь? 50 споронов до сельсовета. Этого достаточно, можешь переспросить своего прапорщика, если хочешь. Хорошему человеку верю на слово. И еще, если к вам однажды придет некто и предложит устроить раскулачивание какой-то из групп внешников, вероятнее всего осеем, вы пойдете под его руку?» Дьяк сморгнул. «Раскулачивание – это что?» Радар лихорадочно вспоминал известные ему архаичные слова, одновременно гадая. «Этот тип на самом деле такой древний? Он с такого мира или все-таки зачем-то придуривается?» Заняло это несколько секунд. Потом он широко улыбнулся и жестом оратора, разведя руками, выдал. «Ну, это такое дело жестокое, как и таскать насилие. Ну, еще с выворачиванием мощности. Кулаком деется, от того так и зовется». «Сотворить со всеми злой блуд кулаком с выворачиванием им после карманов? Ты, парень, я смотрю, знаешь толк в извращениях». Мужик грубо от души заржал. Наконец он успокоился и, вытерев пальцами глаза, продолжил. «Позабавил ты меня хорошо, благодарю. Поэтому мой ответ будет такой. Пусть этот кто-то придет ко мне хотя бы с сотней бойцов. И это должны быть бойцы, сработанные с дарами, а не сброд свежаков. Это раз». Просто чтобы я с ним стал о чем-то разговаривать. Чтобы я всерьез стал от него выслушивать какие-то предложения, эти вояки должны иметь за собой такую кормушку, чтобы хватало на каждого. Чтобы такое было, надо серьезную делянку иметь. Случайные поклевки не пройдут. Это два. Бог любит троицу, будет и три. Каждый из них должен иметь снаряжение, оружие, патроны и технику. И тоже не мелкашки и мусор с перезагрузок. «Правда?» – он почти по-человечески улыбнулся, почти. «Посмеялся я добре, поэтому, если этот кто-то придет ко мне хотя бы с полусотни, но все же бойцов, а не обузы, да с запасами хотя бы на пару недель у меня найдутся для него дела. Под моей рукой ясно дело. Улучшить снаряжение и боевой опыт на этом будет вполне реально». Последней фразы Дьяк говорил уже не улыбаясь, на лицо вернулось выражение предельной жесткости. «Еще, если этот кто-то имеет отношение к рейдеру Радару, то это именно Радар должен довести караван не только до стаба, но и обратно, причем по возможности целым и за ту же сумму оплаты, людей посмотреть, себя показать». Синие глаза тяжело давяще впились в рейдеров. «По рукам? По рукам. До отбытия каравана, как казалось, не сутки, а аж целых двое». «Почти сутки и день. Время, когда можно говорить. Говорить в полный голос. Ходить, не озираясь поминутно на шесть сторон. Сверху и, как оказалось, снизу тоже бывает всякое. Можно есть добротную горячую еду за настоящим столом и спать на настоящей мягкой кровати. И даже, о, цивилизация, вымыться настоящей горячей водой с мылом. Все это расслабляло и наводило на дурашливый лад». Обитали рейдеры в мотельного типа домишки возле стоянки. Здесь же и ели. На этот раз стол был заставлен разной едой. Единственной выпивки все же не было. На следующий день предполагалось выезжать. На острове явно хорошо разбирались насчет того, где и что можно взять по окрестностям. Мы имели свои хитрости по доставке, того, что могло бы испортиться. Так что еды на эти дни в счет договора выделили без скупости. Проспавшаяся девчонка, назвавшаяся Кристиной, сидела за столом с рейдерами. Объяснение о том, где оказалась, восприняла внешне спокойно. полученную брошюрку, как-то отстраненно пролистала, и на этом она ушла в себя на какой-то срок. Радар, веселившийся вместе со всеми, отвлекся, переведя взгляд на сидевшую в углу блондинку. Жизнь продолжается как бы то ни было. Могло быть не просто хуже, а намного хуже. Ты расскажи, как ты зомбакам Куликово поле-то устроила? Когда все это началось, несколько покупателей потеряли сознание, очнувшись, стали пытаться грызть окружающих. Их связали, и охранники повезли их в полицию. Вызвать помощь все не получалось, и директор всех распустил, попросив меня только подежурить до своего возвращения или возвращения охранников. Потом он поехал домой проверить семью. Связи не было, и он беспокоился. Я осталась. Никто из уехавших не вернулся, а по улицам стали ходить толпы таких вот. Их хорошо было видно из разных окон, как они рвали, в основном таких же, как сами, но не только. У меня ничего не было, ни пистолета, ни оружия. Это в кино всегда рядом висит топор. Я заперлась, когда рядом склад с водой и едой, это уже можно жить, только было очень страшно. Я все пыталась понять, что же это случилось и что будет дальше. Может быть, приедут какие-нибудь спасатели, армия, наконец, день за днем. На пятый день я сделала себе копье из швабры и ножа. Теперь было не так страшно выйти на разведку, тем более, что уродов на улице больше видно не было. Я успела всего несколько шагов сделать, когда оно откуда-то выскочило и побежало ко мне. Я испугалась, все забыла и бегом обратно в двери. Даже захлопнуть не успела. Оно все само как-то. В себя пришла, когда за закрытой дверью кровь с рук тряпкой оттирала. Дальше уже сидела, пока голоса не услышала. На том рассказ закончился, перейдя в обсуждение мелких деталей. Быта, еды, незамысловатые шутки. В общем и целом явно было видно, что девчонка неплохо перенесла перенос и приспосабливалась к новой жизни. Правда, ночью спавшего в броневике радара паранойя, как привычка, разбудил тихий крик. С просонью он уже понял, что орать может только Кристина, не только по голосу, но и потому, что Ном и Чур предпочли мотель, а Трот и вовсе кабину броневика, отделенную переборкой. Подойдя, он посмотрел на бледное заплаканное лицо и зажатый в ладони до синевы нож. «Мне приснилось. Всем снится. Кричать только так, воздержись. Здесь-то еще ничего. Вот на перезагружаемых сегментах может плохо кончиться». Он вынул из висящей на крючке куртки фляжку. «Вот выпей, это здесь лекарство от всего. На вкус дерьмо, но действительно помогает. Потом ложись и спи». Утро было хорошим, и рейдеры в веселом настроении лопали горячее. Смаковать после недели на консервах, обычный горячий хлеб и свежую яичницу, было кайфом богов. Чур, толкая локтем старого охотника, с довольным видом заявил. «В полку суперменов прибыло». Теперь у нас есть собственный Зевс, громовержец, сокрушительный бог-олимпиец без пяти минут. Ном, давай яви нам крутизну. Тот смущенно уткнулся в тарелку. Показывай, грех это такую мощь скрывать-то. Радар внимательно посмотрел на товарища. Дар прорезался, это хорошо, давно пора. Прекращай смущаться и показывай, что там у тебя. Тут неловко замялся, нечего там показывать, давайте потом. Нечего или чего, это мы будем решать потом, сейчас... «Если только твой дар не портит аппетит, показывай!» Он несколько затвердел лицом и голосом. Но он встал и поставил перед собой блестящую посудину с каким-то салатом. Глубокая миска из какой-то нержавейки заняла место обеденной тарелки. Потом он поднес к ней палец. «Ну, смотрите, только сразу говорю. В следующий раз самое меньшее через час. Между пальцем и блестящей стенкой мелькнула крупная голубая искра». Чур улыбался, Трот морча бросил оценивающий взгляд и вернулся к еде. Радар одобрительно кивнул. «Дар неплохой, хотя качать его, конечно, придется немало. Можно еще кое-что придумать. Ты его на человеке пробовал?» «Не пробовал. Значит, через пару часов зайдешь, закончишь гонять Чура по стрельбе? Пусть дальше сам тренируется и топай к нам в мастерскую». Работать руками Радару не нравилось никогда. Это не было его увлечением в прошлой жизни, это не стало его радостью теперь. И все же получалось у него очень неплохо. Один за одним граненные наконечники затачивались и насаживались на стрелы. По-своему красивые ладные арбалеты, болты выстраивались в рядок. Это радовало сердце гнома, но заставляло скучать душу. Поэтому, когда вошел Ном, Радару невольно повеселело. Высокий конфликт между сердцем и душой нашел удобное разрешение. Кровоточащий разрыв между тонким кайфом жлобства и непреодолимым отвращением к монотонности нашел удобный выход через необходимое дело. «Ну что, готов? Давай проверять твой дар. Подходи и пробуй. Посмотрим, с какого расстояния и насколько сильно выйдет». Ном начал медленно подходить, вытянув указательный палец. Парень искоса наблюдал за ним, уперев руки в бока. Когда до его груди оставалась буквально ладонь, мелькнула искра. Укол был довольно ощутим, но до шока ему было очень далеко. Радар поморщился. «Да, до чего-то путного качать и качать». Это не считая того, что нужно что-то для более удобного направления на цель. Вот попробуй потренироваться с этим. Он вынул из кармана и протянул конструкцию из резиновой груши-брызгалки и гибкой медной проволоки. Грушу берешь в ладонь, проволоку одеваешь на пальцы. Должна получиться водная струйка, по которой пойдет разряд. Так и поточнее, будет и подальше. Потом еще попробуем. Сейчас иди к Кристине. «Готовьте стол. Хватит ей ликбез по улью изучать. Надо бы и для банды что-то сделать. Мы где-то через час заберем чуры и тоже подойдем. Надо еще успеть пожрать и немного выдохнуть. Потом будет забег на 2-3 дня по таким местам, которые даже здесь считаются опасными. Так что не до того будет». Местный караван Баши, он же торг-менеджер, он же замдьяка, оказался крепким, высоким и плотным, до небольшой полноты мужиком. Лобастое, неглупое на вид лицо с солидным крючковатым шнобелем носило явную печать излишнего интеллекта. В общем, судя по тому, что, пересчитывая взглядом идущие грузы, ты не лазаешь в список, на память еще в уме ты не жалуешься. Радар задумчиво разглядывал деловую суету, высунувшись до пояса в люк броневика. Короткая стриженная борода и стянутая резинкой в хвост, длинные волосы руководства – шустро перемещались между выстроенными на парковке машинами. Узнаваемый стиль, ну да, подражать самому главному это люди любят еще с древних хвостатых времен. В остальном далеко тебе до дьяка. Тут отжатая сталь, а ты, в общем, рыхловат. Явно дорогой спортивный костюмчик-то. Это в улье, где основная мода – варианты камуфляжа с щедрым выбором из армейского и охотничьего. Понты, что ли, такие? Отстраненное оценивающее размышление прервал сам их субъект. Закончил проверять грузовики, мужик подошел к броневику собственной персоной. «Радар, здорово! Я химик, и я поведу эту колонну. Об основных деталях ты уже в курсе. Головной машиной пойдет мой БТР, ты пойдешь следом. Насчет неожиданности особо инструктировать смысла нет, на то они и неожиданности. Хотя одно все же забей себе в памяти глубже, если способен. Лучше бить на поражение, чем пытаться сбежать». Шансов выжить почти всегда намного больше. Тебе же самому это стоит помнить, если хочешь жить. Все, строимся на выезд. Колонна, урча двигателями, машина за машиной, выехала на дорогу, ведущую на север. Дорога под колесами была куском вполне приличного, хорошо асфальтированного шоссе. Позади уже хватало всякого. С извращенной логикой соединялись гравийки, убитый в ноль поселок, с которых иногда приходилось съезжать и пробираться по накатанной прямо через поля и пустыри колее. Все это очень приблизительно сохраняло направление, делая лютые изгибы и выверты. Позади оставались пузыри и поля, заросли кустов и лесополос, остатки каких-то зданий, разрушенных до фундаментов и почти свежих. Отсутствие приключений радовало, многочасовая тряска в технике изматывала. Должен же быть какой-то позитив, иначе совсем скиснем. Радар чуть размялся в башне стрелка. Трот, как ты думаешь, одолели бы мы эту трассу под дождиком или застряли бы? Вероятнее бы все же одолели. Хороших тягачей в колонне достаточно. Только кто-то бы регулярно вязнул, и регулярно технолюбовь бы отнимала много времени. Троту за баранкой явно тоже уже было тошно. БТР, идущий головной машиной, неожиданно встал. «Привал, что ли? Типа пожрать, выдохнуть. Так, по карте и общим объяснениям еще полчаса, самое меньшее до тех мест. Трот, видишь что-нибудь?» «Да, посмотри в оптику, прямо на дороге, видишь?» «Танк. Нет, два. Если это не друзья, то стоит что-то прикидывать уже сейчас, по части быстро бегать и хорошо прятаться. На том свете будет уже поздно». «Неизви, засаду для Мочилова никто не устраивает посреди дороги, но, по крайней мере, никто, кроме тех чокнутых руберов. Пока это головняк химика, он молчит. Вот если начнешь что-то резкое творить, тогда уже по ситуации. Тем временем вставший было БМП опять завелся и подъехал вперед. Остановившись уже за десяток шагов до танков, он откинул люки. По-прежнему не было никаких указаний по радиосвязи. Отсутствие ясности злило и заставляло нервничать. Из машины на дорогу выпрыгнули химик и трое его людей. «Трот, давай к ним поближе. За пару шагов остановись. Ном, занимай место на пулемете». Радар, не высовывая голову, выглянул в открытый люк. «Химик, мы на такой же сцене в засаду попали. Ни тепловизор, ни сенс ничего не прочухали. А завертелось потом все резко. Может, ты обратно залезешь?» Тот ответил неожиданно спокойно. «Осторожность – это хорошо, но здесь точно нет засады. Здесь все раздолбано и сожрано, живых нет». «С чего ты взял? Я же говорю, недаром ни техникой мы того элитника не засекали. Он только вкопался на крот и хватило». Мужик проследил, как его люди ныряют вовнутрь разбитой техники. «Если коротко, я знаю, что здесь произошло, пусть и без некоторых важных деталей. Если же что-то все же подрулит по-быстрому, ну хоть пачка дронов-внешников, хотя тут для них далековато, встретим. У нас есть кем и чем обнаруживать и решать сложные вопросы». Есть что-то в этой его уверенности. Не похоже это на тупое самодовольство. Рассчитывает он явно на что-то всерьез. Вот только, может, он ошибается? Ну, раз все по плану, то чего стоим, время теряем? До обеда еще полчаса. Или все же есть какие-то шероховатости? Скорее наоборот. Здесь был сильный элитник, танки он засек издалека и прибежал очень быстро. Атомитов распугал на несколько кластеров вокруг. Это замечательно. Здесь он налетел на колонну и сходу порвал оба танка. Почему-то колонна не сумела его кончить. Вот это интересно, и это стоит узнать, если получится на стабе. Я как-то участвовала в деле, где-то кончили троих элитников, а этот один. Выжившие бросили танки и бежали. Куда? На юго-восток или назад? Это тоже надо будет пробить на стабе. Этот доел экипажа и ушел на запад, к пеклу. Сейчас заберем по-быстрому, что получится, и продолжим путь. Детали объясню на остановке. Чуть высунувшись, радар жадным взглядом проводил пару автоматов незнакомого вида и несколько рюкзаков, унесенных в недра БТР. Решившись, он спрыгнул на дорогу и подошел к химику. Вблизи, из другого ракурса, было хорошо видно, как чудовищно порвана и раскромсана несчастная техника. Куски бортов были вырваны, как картон. Словно пластмассовые игрушки рубили раскаленным ножом. Асфальт на метры вокруг был забрызган чем-то спекшимся. Красно-буро-коричневым. Возле гусеницы валялся какой-то специфический шлем, похожий на хоккейный. Парень подобрал штуковину. Материал какой-то композит на основе титана. Вещь, по-своему, несомненно, редкая и дорогая. «Это что?» «Это?» «На вроде косточки в вишне. Черепушку элитник прожевал, а каску сплюнул». «Не жевал он этого, следов от зубов нет, и ремень крепления порван». Радар постучал пальцем по шлему. «Значит, почистил еду, чуток перед обедом. Среди высших зараженных не такие искусники бывают. Если нравится вещь, бери себе. Нам достаточно уже взятого, и для опознания колонны, и на добычу. Это точно был элитник?» «Точно. Разумные бы зачистили весь хабар, а прочие не стали бы так жрать». «Все, пора уходить и в темпе. Очень жаль, нет времени выгружать боекомплекты. Они тут самое ценное. Но не стоит тут задерживаться. Реально не стоит». Радар запрыгнул в машину. Небрежным жестом он продемонстрировал всем трофей. «Вещь дорогая и стильная, полезная по-своему должна быть, но только, боюсь, неудачливая. Принимаю Соломоново решение. Раз уж ее бывший хозяин пошел на закусь зараженному... Нам остается только выпить и закусить за упокой его души, на его наследство. Он точно был бы рад таким поминкам». «Что узнал?» Трот был явно заинтересован. «Это был элитник, крутой даже по их меркам. Танки он порвал, как тряпочные, причем в одиночку. От экипажа остались только брызги по дороге. Химик это все говорит, но на вопросы, откуда все это знает, темнит. Обещал рассказать позже». Плановая остановка состоялась через битых полчаса. Бывшая автобаза сохранилась в очень неплохом состоянии. Чуть дообустроенная до предупреждения и защиты от неожиданности, а в остальном вполне узнаваемый объект. Народ со знанием дела стал располагаться на отдых и обед. Химик нашелся в небольшой двухэтажке, похожей части бывшей диспетчерской. Он блаженно сидел, развалившись на диване. Его люди разбрелись по соседним комнатам. При входе радара он лишь ненадолго приоткрыл глаза. Парень энергично наклонился. Так что это было? Откуда такое знание? А если я отвечу уклончиво, в смысле пойти на... При мне ведутся какие-то мутные игры, а я не состою вашим человеком, чтобы верить слепо. Не из чего мне вам доверять. Это все непонятно и поэтому очень подозрительно. Попасть в чужие интриги с мясорубкой за непонятный интерес мне не улыбается. Ты уверен, что хочешь ехать обратно без моего броневика? Ты знаешь, что такое военная тайна? Знаю. Военная тайна, которую будут обсуждать по кабакам десятки людей. Это, конечно, такая тайна. Вероятно, очередной дар Улья, о котором и так все знают, кому надо. Просто поговорив на эту тему в кабаке, я узнаю все это. Только с большей вонью и шумом. Не люблю лишних движений, но это уже вопрос целостности моей шкуры. Такие непонятности можно и не пережить. Лицо мужика было раздраженным и злым. Не дар это. Всего-то один хреновенький беспилотник, идущий впереди колонны на небольшой высоте. Внешники подобным пользуются, только намного лучшего качества. Этот приволок дьяк из рейда. Сам понимаешь, такое есть не у каждого стаба, не то что и не у каждого каравана. Догадаться о таком при общем опыте в Улье можно, но трепаться об этом лишний раз все равно не стоит. Встречную колонну он засветил издалека. Как на нее пошла атака, я смотрел в реальном времени, не сбавляя хода. У нас были бы хорошие шансы на победу в таком бою, особенно если бы литника хоть немного потрепали. Я тебе расскажу, как при мне группа стронгов с машины на ходу двух элитников сняла. Один клокстопер был, тот просто соскочил на дорогу и, стоя бронебойными, пристрелил своему глазницу. Второй кинетик, он какое-то метательное железо по хитрой траектории запустил так, что разнес споровый мешок. Удар пошел сзади по дуге с такой силой, что не спасла никакая защита. Там бросок был не столько рукой, сколько даром. Всего цирка минута. Из наших все живые остались. Разве что залежу ремонтировать потом пришлось. А эти скисли в раз, своих бросили и побежали. Дури, конечно, хватает всегда и везде, но рассчитывали они, похоже, вообще на один понт. Ну да внешники или атомиты с танками... бы связываться не стали, а элитники-то плевать хотели на такое. Я следил за элитником, он был важнее, поэтому куда сбежали выжившие, не знаю. Вот и вся история. Благодарю. Мне действительно стоило об этом узнать. Значит, серьезную засаду тех же атомитов эта вещь не вскроет. Плохо. Ты знаешь, эта вещь обнаруживает много чего несерьезного. Из того, с чем встречаться, своих списывать пачками. Все так. Благодарю еще раз. Пожалуй, правильный собеседник под рюмку. Если попросить, действительно мог бы мне вскрыть эту тайну. Но теперь я этого делать не буду. Да и своим людям что-нибудь слукавлю, в общем. Без лжи, но без деталей. Короткий отдых, и колонна продолжила путь. Монотонная изматывающая дорога в постоянном напряжении – это скучно, если об этом рассказывать. Но для тех, кто ее пережил, оставшись живых и дойдя до цели, это маленькое счастье успешной работы. Радар, периодически использовавший дар, после прохождения КПП сумел только с трудом разогнуться, глотнуть живца и выпасть мертвым сном на лавке. Утром, встав последним, он вылез наружу. Сельсовет на деле оказался очень крупным стабом, практически городком. В ближайшем баре-кафе он нашел всю свою банду в полном составе. Девчонка уже лихо освоилась, вон как лясы с барменшей точит. Пора бы уже крутить для Кристины для Кристины, только идей пока нет». «А, завтра сделаем. Надо еще смотреть на Чернобыль. Это в 2 часах отсюда». Трот отсалютовал кружкой. «Радар, мы должно тебя ждем. Химик подъезжал на тему. Помочь ему с разгрузкой». «За отдельную плату. Нам оплачено за охрану, а не погрузку. Вот-вот. Но, тем не менее, лучше ему помочь. Ладно, это все потом. Пока расслабляемся». День прошел за тяжкой работой и хозяйственными вопросами. Все же следующим утром парень встал первым. На этот раз организм уже восстановился после использования дара. Удивило отсутствие Кристины. Более того, отсутствовал ее рюкзак, бывший дамской сумкой и всеми собственно личными вещами. Он тряхнул Трота. Тот пару минут слушал, потом зевая проверил консервы, что-то заметил. Равнодушно потянулся. «А, отвалило, значит, с концами». Радал развел руками. «Ну, блин, хоть спасибо-то можно было сказать?» Трот криво улыбнулся. «Если тебе так хотелось взять спасибо, так надо было брать сразу на месте. Кто как, а я был вполне за. Желательно, конечно, на всех желающих, а не тебе одному. На четверых хватило бы спокойно, даже без даренной ульем живучести. Ты это брось, мы ж не скоты. А я что, сам начал? Сожрут теперь девку, грустно. Срок жизни рейдера-одиночки короче, чем работа в Макдональдсе. Ох, дура. Но если тебя это развеселит, она же на крупном стабе сдрыснула, а не в голом поле. Здесь отношения мужчина-женщина одна на восьмерых. Если сумеет найти себе хорошего сутенера или папика, очень даже, может быть, нас переживет. Радав не открыл рот, лишь лицо изрядно вытянулось. Трот с менторским видом продолжил. Конечно, тут от многого зависит. С мордахой ей вполне повезло. Тут и крокодилы в цене, а у нее смазливая. Но надо еще везение и способность разбираться в людях. Хороший сутенер – это дело немалое. Слышал я о нескольких стабах с рукожопым руководством. Так вот, там отношение мужчин к женщинам хуже, чем 10 на 1. Все потому, что от тупой поножовщины у них загибаются не только дармовые рейдеры, которых всегда хоть попой ешь, а еще и ценное дырочное мясо. Все на похеризм, пущено потому и так. Прибыль-убыль сильно по минусам. Выживает после перезагрузки без помощи там так же мало, как везде. Добрать по-другому силы и умения, чтобы шерстить кластеры, самим у них нет. И уж само собой, у этих нищебродов нет гороха, чтобы платить работорговцам или мурам. Нет и никогда не было. Лузер – это не должность, это натура. Парень ошалело смотрел на экс-мура. Про арабские караваны я слышал, но чтобы барыжить с мурами, как это вообще? Как это провернуть в реале? Мурам-то от этого что за выгода? Да чтобы удержаться от разделки клиентов, выгода конкретная. Горох, знаешь ли, очень уважают, не только обычные рейдеры. А еще мурам очень даже нужно рыжье, которое могут подгонять рейдеры и, само собой, вырезка. Золотишко, оно, конечно, почему-то внешникам запрещено к вывозу из улья, но втихую все равно тащат. Почему запрещено, это я без понятия. Капитан Очевидность бы еще сказал, что без сделки с рейдерами эта тема не пляшет. Но адмирал Ясен Хрен добавил бы, что для этого рейдеры должны оставаться живыми и при своей выгоде. Что-то я картинкой... Как такое провернуть? Нарисовать можешь? Легко. Получает, значит, Сергей Владимирович задаток в горохе. Потом он проезжает по базам и собирает мясо. Такое, значит, чтобы сроком 1-2 месяца. За это время оно еще слишком дешевое на разборку, но для еды уже раздолбалось и приелось. Скидывает он, значит, собранное в нужном количестве на ферму. Подбирает такую, чтобы стояла с краю, да не имела дальнего прикрытия. В охрану оставляет пару-тройку животных, от которых реально нужно избавляться. Чаще всего это те, кто перебрался с пеком. Или просто слишком урод по жизни, чтобы с ним дела делать. Радар дернул шеей. Уволен из гестапо за жестокость? Где-то так. Нахрен тебе неадекват даже в палачах. Тебе дело делать надо, а не удовольствие доставлять тупому маньяку. Кто хочет жить, тот вообще в одной машине, бухого из-за руля, пих... Без лишних соплей и болтовни. А у нас тут выживают только те, кто хочет. Так что конченых торчков и уродов все едино надо куда-то девать. Но тут уж у хорошего хозяина и дурак, и тупые ножницы пользу приносят. В общем, сбрасывают баб на ферму. И первые пункты меню расходника они хавают большой лопатой. Только чтоб без увечья и реальной разборки. За этим всегда следил. Реально доверенный, адекватный человек. Еще этот человек подавал оговоренный сигнал и отваливал, следя за бинокль за результатом. На ферму налетали боевики, соответствующие банды. Пиф-паф, зверюшек кончают, баб-бойцы пакуют. И те, и другие счастливы. Бабы, потому что попасть из фильма ужасов даже в порнуху уже кайф. Боевики, потому что спасибо не по разу. Потом, конечно, как оклемаются, сразу-то мясо не в той форме, чуток для таких радостей. Ну, сам знаешь, здесь лечится быстро. А тем временем умный человек заносит щедрую долю Сергею Владимировичу. Как и говорено, либо полновесным рыжьем, либо горохом. Бывает и вырезкой, но это товар по случаю. Какому Сергею Владимировичу? Парень аж заикаться начал. Грею, так его звали, те, кто его лично знал. Бывший студент неловко вынул плоскую фляжку из внутреннего кармана. Налил себе стаканчик, крышку живчика и выпил залпом. Смесь коньяка с гнилью обожгла глотку, выдох. Потом радар уже спокойным элегантным движением закрепил стакан обратно и убрал фляжку. Намного спокойнее он прокрутил сказанные слова в голове. Так рейдеры, выходят тоже регулярно торгуют вырезкой? В том-то и дело, что все же нерегулярно. Чем они охренительно гордятся. Соль здесь в том, что основной враг банд, держащих стабы, это не муры, уж тем более не внешники, а такие же рейдеры, с которыми бодаются за темы. Вот так и получается после разборок немалый дополнительный куш. А как же ментаты? Неужели никто и никогда? А что ментаты? Чтобы крутить такую сделку, надо держать стабы не меньше. Многие ли посмеют задавать такому человеку вопросы? И многие ли захотят? Его боевики, получившие то, на что пятеро других рейдеров могут только пофапать. Не то, что не захотят, они нахрен завалят этого пытливого. И даже если кто-то как-то зачем-то решит что-то такое предъявить, в политике бывает и такое, то ответ был бы очень-очень простым. Да я оплатил информатора. Да, оплатил дорого. За спасение людей от муров и счастье своих людей. Мне ничего не жаль. Кто осудит? Внешники не пытались этот бизнес как-то прижать? С чего бы это? Они свои поставки имели регулярно и стабильно. Это кроме того, что кое-кто за свой интерес крутил темы с рыжьем. Имен я, честно, не знаю. Грею старшие партнеры простили бы финты и куда как похлеще. А про это, даже если и знали, так закрывали глаза. Не было попыток прокинуть по таким сделкам? Вот теперь думаешь в верном направлении. Разумеется, были. Кроме прочего, это очень важная тонкость. Почему на такую тему идут только с тем, у кого есть стаб? Было такое, да. Один раз такой хитрожопный тип поймал пулю головой от снайпера. И его долг оплатил его зам. Он унаследовал стаб и активы, так что с него не убыло. Другому хватило нескольких мин на дорогах с визиткой исполнителя. Счет был оплачен с извинениями и бонусами сверху. Радар, раз ты у нас теперь за командира и собираешься вести нас в светлый бордель с выпивкой и музыкой, то усваивай то, без чего нам хана. Всем хана. Осознай, что доверие в бизнесе равно возможности спросить за неправильное поведение. Крепко это осознай. Только имея возможность выбить долг по счету, стоит допускать долг. Бизнес есть бизнес. А здесь бизнес практически все. Бывают, конечно, исключения. Но это и есть исключения. Бывают, спору нет. Но это редкость. Ценная, но редкость. На это не ставят. Парень задумчиво кивнул, потом улыбнулся. Ладно, занеси в графу расходов милостыни. 60 килограммов ценного веса в минус. Ты съеденное забыл. 70. 70, мое сиятельство, и изволят быть щедрым, что высшему дарту равному сделка. Но убогому милостыне, главное, чтобы в меру. Трот поймал своеобразную улыбочку и невольно ухмыльнулся в ответ.